Глава вторая. Прохожий. Выпрыгиваю через разбитое окно автобуса на улицу и сразу перекатываюсь в сторону по черному от копоти снегу. Замираю под прикрытием старого пня и пытаюсь оценить обстановку, водя стволом из стороны в сторону. Кажется, моего появления никто не заметил. Немного подумав, по-пластунски ползу в сторону выстрелов, выглядываю из кювета на дорогу. Некогда два больших черных джипа теперь представляют собой не только груду металлолома, но и отличное укрытие для обороняющихся. Именно оттуда ведут огонь автоматчики, которых пытаются обойти с флангов с десяток странных существ в маск-халатах и с такими же винтовочками, как у меня. Скоро окружение завершится. Тогда хана тем, кто попал в засаду. То, что это именно она, нисколько не сомневаюсь. Несколько воронок на дороге говорят о том, что были заложены фугасы, на которых и подорвался этот кортеж из трех джипов. Интересно, мой автобус тоже входил в него или случайно тут оказался? Но сейчас не время для подобных размышлений. Люди ли попали в беду или другие гоблины? Только не они, а нападавшие для меня уже стали врагами. Ждать милости от тех, кто пытался добить в автобусе, не собираюсь. Видимо, свидетели им не нужны, вот и зачищают. Значит, дружу против диверсантов. В лоб на них не полезу, не то соотношение сил. Палить отсюда тоже нет смысла, очень хорошо простреливаемая позиция. Остается с виду неповрежденный джип в кювете на противоположной стороне дороги. Если смогу его завести, то подскочу к осажденным и смогу быстро эвакуировать их. Рискованно, но других вариантов не вижу. Можно, конечно, и одному смыться, только на незнакомой местности могу вляпаться в нехорошую переделку. Не удивлюсь, если диверсанты оставили на дороге прикрытие. Один, как говорится, в поле не воин, так что мне нужны люди. Или не люди. Отползаю подальше от места боя и, пригибаясь, быстро перебегаю дорогу. Опять ползком добираюсь до джипа. Левая сторона его сильно вмята в салон, но моторный отсек вроде не поврежден, иначе двигатель заглох бы. Неподалеку валяются четверо мертвых гоблинов, почти у всех попадание в голову. Заглядываю через разбившееся окно внутрь. Водитель готов. На заднем сиденье лежит человек в крови, кажется, живой. А вот на переднем пассажирском почти целый здоровенный амбал. Увидев меня, он тут же наставил пистолет с толстой насадкой глушителя. «Свои!» — поднимая руки вверх, шепчу я. «Помоги!» «Зажало и не могу выбраться». Моментально сориентировался он, передумав стрелять. «Откинуться назад можешь? Разложить сиденье?» «Нет, пробовал». Пытаюсь отогнуть железо, но оно явно бронированное и моим усилиям не поддается. Быстро бегу к багажнику. Слава богу, его не заклинило. Сколько в нем всего интересного. Несколько автоматных стволов, гранаты, даже пулемет лежит. Формами напоминающий родной ПКС, только не с коробкой для патронов, а с толстенным диском. Как и предполагал, домкрат тоже имеется. Достаю его и через багажник влезаю в салон. Усаживаю бесчувственного пассажира у задней левой неповрежденной дверцы. Устанавливаю домкрат между передним пассажирским сиденьем и стойкой. Начинаю крутить. «Не выйдет», — пытается учить меня амбал. «Такую сталь с трудом направленный взрыв помял. Так что с твоим домкратиком ее не отогнуть». «Да мне пофиг», — говорю я. «Не в ней дело». «А в чем?» Объяснить свои действия не успел. Спинка сиденья зажатого мужика сначала ушла в сторону, а потом резко откинулась назад. Беру его за плечи и тащу на второй ряд сидений. Не идет. «Правая ступня, как в тисках», — сообщает он. «Только ступня?» «Да». «Отлично». Беру нож в зубы и прямо по мужику ползу к зажатой конечности. На ногах пострадавшего высокие армейские берцы со шнуровкой, которую быстро разрезаю. «Ногу из зажатого ботинка теперь достанешь?» «Уже пытаюсь. Хоть и с трудом, но идет, зараза. Снова тащу тело на заднее сиденье». «Получилось. Пошло». Вскоре мы оба тяжело дышим, выбравшись через багажник на волю. «Как генерал?» Сразу же меня спрашивает он, не обращая на то, что голой ступней стоит в снегу. «Если ты про того, что без сознания, то жив, хотя явно серьезно контужен». «Ерунда», — отмахнулся амбал и представился. «Семен». «Ант», — попытался обозначить себя я, но понял, что не знаю своего нового имени. «Не помню». «Хрен с тобой», — не стал вдаваться в подробности Сеня, доставая пулемет. «План действий такой. Нужно эвакуировать генерала. Ты за руль, я отстреливаюсь». «Уверен, что машина на ходу?» «А что с ней будет? То, что в нас жахнуло, башню легкого танка оторвать может. А у нас лишь двери помяты, да на пару сотни метров откинуло. Так что быстро улепетываем, пока парни на себя внимание отвлекают». «Им необходима помощь?» «Нет, рискованно. Это их работа. На моем месте каждый поступил бы так же, спасая объект». Поморщившись, кивнул и залез на водительское сиденье, убрав труп через открывшуюся из салона дверь. Быстро осмотрелся. Всего две педали и рычаг переключения коробки скоростей говорят, что машина на автомате. «Чего ждешь? Двигай давай!» — недовольно говорит Семен, уже откинувший люк и установивший на крыше джипа пулемет. «По наитию перевожу рычаг на задний ход, давлю на газ. Все-таки угадал, что значит ЗХ в одном из положений рычага». Машина, натужно заурчав двигателем, плавно вылезла из кювета. Прямо перед лобовым стеклом идет битва, приближающаяся к своему законному финалу. Обороняющиеся уже практически окружены гоблинами, и жить им осталось от силы пара минут. «Спецназ своих не бросает». Эту фразу в меня крепко вбили. В данном случае свои — это люди. «Идем на выручку!» — кричу я Семену. «Отстреливай зеленых! Как только заеду за разбитые джипы, прикрой парней огнем во время эвакуации. Где кнопка открывания багажника?» «Идиот! Отставить! Ты мне не командир! Кнопка где?» — повторяю я вопрос, вдавливая тапку в пол и ставя рычаг в позицию ПХ. «Мудак! Справа на руле! Нажми два раза!» Тут же генеральский телохранитель начинает стрелять длинными очередями. Ну а что ему теперь остается? Только выполнять мой план, так как управление перехватить не успеет. Чувствуется, что Сеня профи. Гоблины падают один за другим, не успевая перестроиться на новую опасность, зашедшую им сбоку. Двигатель под капотом реально мощный. 200 метров преодолеваем моментально, взяв изначально крутой разгон. Чуть было не проскочил мимо. Останавливаемся под прикрытием разбитых джипов. Багажник уже открыт. Сеня продолжает лупить из пулемета, пока трое из раненых бойцов не оказались в салоне. «Все, гони!» — орет один из телохранителей. «Больше живых нет!» Снова срываюсь с места, удивившись, насколько этот тяжеленный джип быстр. Вслед нам раздается сильная стрельба. Пули со звоном рикошетят от брони. Мои пассажиры, высунувшись из открытых окон, огрызаются в ответ. Секунд через 15 бой прекращается. Мы выбрались из смертельной ловушки. Но я не прекращаю гнать по зимней обледеневшей дороге. «Семен», — говорит один из спасенных, — «спасибо, конечно, но это нарушение устава. Ты должен был спасать генерала Ростоцкого, а не нас». «Нашему водиле про устав расскажи. Он отказался выполнять мои распоряжения. Пришлось экспериментировать на ходу. Как генерал?» «Бывало и хуже. Сотрясение сильное, всего лишь. За зону глушилок выйдем, сам себя быстро в чувство приведет. А ты кто?» — обращается незнакомый телохранитель уже ко мне. «Прохожий», — отвечаю ему, не отрываясь от дороги. «Ехал в автобусе, когда пальба началась». «Куда ехал? Как за рулем оказался?» Ответить не успеваю, так как голос навигатора, что сияет огромным экраном на приборной панели, сообщает. «Через 3 километра опасный участок, ремонтные работы, снизьте скорость до 40 верст в час, держитесь правой полосы». Немного отпустив газ, смотрю на карту. Достаточно крутой поворот на ней, подсвечен мигающим красным и горит число 40. Туда ехать не хочу. Зато есть небольшая лесная дорожка через 300 метров. Снова вжав педаль, вскоре сворачиваю на нее. «Почему ушел с маршрута?» Тут же прозвучал вопрос, и ствол пистолета уперся мне в затылок. «Жить хочу, вот и свернул. На ремонтируемом повороте удобное место для засады. Подорвут на фугасе легко. Тем более на малой скорости можно и чем-то еще прицельно накрыть». «Логично», — кивает Семен, закрывая люк и чуть ли не садясь на колени к своему товарищу. «Там вполне может быть либо дополнительная засада, либо группа, отсекающая быстрое прибытие подкрепления к месту покушения. Да и если глушилки работают, то навигатор не сможет передавать события в реальном времени. Спецом на него нападавшие настроились. А ты, прохожий, видимо, не совсем простой паренек, раз в таких вещах разбираешься. Имени своего не вспомнил?» «Нет. Башкой в автобусе приложился сильно. Ощущение, что почти вся память стерлась. В больничку мне потом стоит наведаться. Будет она и тебе, и нам всем. Мозги промоют сильно. Так что вспомнишь даже то, чего раньше не знал. Останови машину. Теперь я за руль сяду. Не стал спорить и переместился на заднее сиденье. Тут же уперся пистолет в бок. «Извини, братишка», — сказал один из телохранителей, защелкивая на мне наручники. «Обязательно потом проставимся за спасение, но пока обязаны действовать по директиве. При возникновении опасности все, кто не является в личном кругу объекта, подлежат устранению или аресту. Рука прибить ни у кого из нас не поднимется, так что потерпи немного в браслетах. Сильно не волнуйся. Когда следствие закончится, уверен, тебя еще и к серьезной награде представят. Чай не каждый день целого князя и заслуженного генерала от смерти отбивают. Ну а пока посиди так. Извини еще раз». «Ясно. Служба», — легко согласился я, чувствуя правоту телохранителей. «Где мы хоть находимся? Я совсем не понимаю, как тут оказался». «А что помнишь?» — начал допрос Семен. «Рассказывай все по порядку». Лежу в автобусе, подходит зеленое недоразвитое чудище. Впервые такого вижу. Харк, пояснил один из бодигардов. Но можно и просто гоблин. Тварь из западной реальности. Непонятно, как сюда эти суки добрались. Спасибо. Значит, гоблин хотел меня грохнуть из винтовки, а я ему не дал этого сделать. Как не дал? Кулаком по морде, прикладом добил. Не ври. Глушилки дар отключили, так что подобное с ним вряд ли бы у тебя прокатило, если блоки в голове против их ментальных способностей не стоят. А это удовольствие не для всех. Может, и стоят, не помню. Просто констатирую факты. Дальше я вкратце пересказал телохранителям первые минуты моего пребывания в этом мире. Слушали меня очень внимательно, пару раз задавая уточняющие вопросы. Молод, но навыки имеешь матерого спеца. Харка в рукопашке грохнул. По всем правилам эвакуации групп на поле боя транспорт выкатил. Да и дальше машину вел, не как гражданский водила. Возможную ловушку быстро просчитал. Этому не за один год обучают. И под пулями вел себя спокойно. «А не оборотень ли ты, сынок?» — ласково спросил Семен после моего рассказа. Правда, от такой ласковости сразу повеяло могильным холодком. «Что-то мне подобное совсем не нравится. Гоблины, оборотни какие-то. Это же куда нелепая меня занесла!» «Может, и оборотень!» — спокойно пожал я плечами. «Знать бы еще, кто это!» «Люди, продавшиеся тварям, и за это получившие не только охрененно длинную жизнь, но и дополнительные магические способности!» «Ничего себе! Тут есть магия?» «Пока из зоны глушилок не выехали, то нет. Но через пару километров появится. И что значит твое «тут»?» «Еще раз повторю, что помню себя лишь с момента появления в автобусе», — начал выкручиваться я, мысленно ругая себя за случайную оговорку. «Для меня все тут как там, а там как здесь. Хотя общее географическое определение своего нахождения могу дать точно». «Вспоминать начинаешь?» «Нет, Сеня. Но большую задницу, в которой сейчас нахожусь, могу узнать и без навигатора. Особенное место. Ничем не спутаешь». В салоне раздались легкие смешки. Видимо, опытным бойцам тоже приходилось испытывать чувство попадалова в огромные неприятности. Неожиданно наш допрос прервался из-за тревожных воплей ожившей рации. «Путник, ответь дому! Путник, ответь дому!» «Путник на связи!» — тут же отозвался Семен. «Отбили нападение, но, возможно, преследование. Необходима срочная эвакуация. В районе нападения работает подавитель дара. Осмотрите зону внимательно усиленными группами. Подозреваем, что отряд гоблинов был не один. Наши координаты засекли?» «Засекли, путник. Как хозяин?» «Пока без сознания, но...» «Я сам», — прохрипел внезапно очнувшийся генерал. «Дом. Моей жизни ничего не угрожает, но телохранителей помяло. На всякий случай подготовьте бригаду врачей. Слушаюсь?» «Тогда отбой. Ждем по пеленгу». Я внимательно посмотрел на этого высокопоставленного товарища, из-за которого весь сыр-бор и начался. Первое, что сразу поразило, — это глаза, горевшие алым светом. Словно две яркие лампочки от гирлянды вместо зрачков засунули. Генерал хищно осмотрелся вокруг и уставился на меня. — Кто такой? — Случайный помощник, — пояснил Семен. — Будем разбираться. — Разберемся. Кто из наших еще выжил? Никто. Хреново. Как вообще могли так глупо попасть? Тоже будем разбираться. Но нападение с размахом. Два десятка харков с заранее подготовленной глушилкой на несколько верст. Только что выехали из ее зоны действия. Есть подозрение, что еще минимум один заслон был. Такое за полчаса не смастеришь. Одной технике взрывчатки на пару тонн приволочь надо было. Готовились несколько дней однозначно, четко просчитав наш маршрут. Или знали его наверняка. Не могли знать. Я сам позавчера о поездке узнал. Ты прокладывал маршрут? Лично. Он был с вами согласован за 5 часов до выезда. Телохранители узнали за час. Так что списываю нападение на случайность. Может, и не нас ждали? С кем-то перепутали? Для гоблинов все люди на одно лицо. К тому же приняли ваш автомобиль за охрану, и основной удар пришелся не по нему. Для подготовленных диверсантов. Серьезный промах. Да, слишком много, чтобы угробить штабного инспектора. Тут СБ подключать надо. Одной армейской разведкой можем не справиться. Через 500 метров полянка, там вертолеты подождем. Ну а ты как на месте боя оказался? Снова обратился ко мне красноглазый начальник. На уже успевший набить оскомину вопрос дал стандартный ответ. Чувствую, еще не раз придется это делать, так что стоит набраться терпения, когда как попугай буду повторять одно и то же. «Служил? Курсант? Сколько лет?» — не унимался Ростоцкий. «Не помню. Уровень дара?» «Не знаю, есть ли он вообще у меня». «Ничего не помнишь, но машину водить умеешь?» «Умею, наверное. Но это пришлось вспоминать». «Допускаю, что так», — поддержал меня Семен. «Про стандартную кнопку открытия багажника у меня спрашивал». «Такое мог и от волнения забыть. Меня больше всего напрягает, что нет никаких документов. Браслет идентификации сам по себе с руки не слетает. Из-за этого и надели прохожему свои браслетики. Но, ваша светлость, хочу официально заявить, что без него мы бы все на том свете оказались. Или из-за него чуть было не оказались. Так что...» — криво усмехнулся мне генерал. «Ты уж потерпи чуток. Казнить или миловать пока рано, прохожий. Гул турбин вертушек ни с чем перепутать нельзя». Один из вертолетов плавно опустился на заснеженную поляну, а второй завис в воздухе, явно отслеживая территорию. Под прикрытием бойцов в странных бронекостюмах и с автоматами на изготовку мы оказались на борту. Тут же пилот лихо рванул вверх, абсолютно не заботясь о нашем комфорте. Всем генеральским телохранителям и ему самому оказывают первую медицинскую помощь, но как-то вяленько, словно царапинку зеленкой прижигают. У Ростоцкого, кстати, глаза стали нормальные, а не горящие, как у киборга, красным светом. Меня тоже осмотрели. «Огромная гематома на затылке, несколько мелких рассечений из-за стекла», прокомментировал воин, выполняющий функцию санитара. «Башка не кружится?» «Нет», — признался я. «Вначале немного мутило, но потом прошло». «Странно. По мне удар был такой, что мозг в кровавую кашу превратиться должен. А тут даже череп цел. Даром себя прикрыть успел. Я не знаю, есть ли он у меня вообще. Память отшибла начисто. Не мудрено. Я, конечно, простой полевой врач, только с уверенностью могу сказать о необходимости полного обследования организма. Травма может аукнуться и через несколько дней. Уж больно она нетипичная для твоего бодрого состояния». «Значит, не врет, что не помнит», — обратился к нему генерал, прислушивавшийся к нашему разговору. «Не знаю, ваша светлость. В больнице дадут полную картину». «Отставить больницу. Этого уникума сразу в клинику моего рода направляйте. Там и уход отлично обеспечат, и охрану соответствующую. Да и до конторы СБ совсем недалеко. Не придется следователям на другой конец столицы мотаться». «Слушаюсь», — отдал честь военврач.